Глава третья. Девятое октября 715 года. Вечер четверга. Сергей. Вечерняя охота? Ну да, конечно. Стоит сделать планы, как они летят в одно место, потому что... Дополнительные уроки. Да-да, они самые. Ужас ужасные. Одно радует, страдаю не только я, но и все, кто участвует в поездке в Иркутск. На допах мы изучали речных и озерных чудовищ, Байкал и различную информацию, которая нам может, но, скорее всего, нет, пригодится. А также у меня были индивидуальные занятия по духовной практике. Вот что выпило из меня все соки. Когда я вырвался с дополнительных занятий, уже было темно и дико хотелось есть. Сделав заказ в мясном мясе, с трудом дополз до общаги, открываю дверь, а там... Под потолком висела эротично связанная Блэр. На кровати прыгали Альма с Ольгой, которые были в одном лишь нижнем белье. Играла музыка. А из телефона в руках паучихи, которая пребывала в человеческом облике, звучал женский голос. «К черту!» — махнув рукой, зашел в комнату. Скинув рубашку и штаны, я направился в душ. В голове были лишь мысли о поездке в Иркутск. Шансы, что там на меня попробуют напасть, практически стопроцентные, а значит, мне нужно подготовиться. Также в ходе поездки желательно пленить одного из масок. Ну и подзаработать. Хе. Сколько там найдется тех, кто решит пристать ко мне, особенно всяких раскольников. Кто-то же послал тех убийц на банкет. Помывшись и приведя себя в порядок после тяжелого дня, я обнаружил трех девушек, сидящих на кровати и улыбающихся. Все одетые, но немного взлохмаченные. А еще на лбу Альмы красуется здоровенная шишка. Похоже, получила от Блэр. «Как много вопросов и как мало ответов», — покачала головой, глядя на них, и, скинув в себя полотенце, начал искать трусы. «Директор сказал, что мы можем отдохнуть несколько дней перед поездкой», — удивила меня Альма. «А я хотела поговорить по поводу поездки. Меня выбрали в последний момент», — добавила Оля, а я аж обернулся к ней. «Извращенец, прикройся!» Она закрыла лицо ладонями, но, учитывая, что пальцы были растопырены, а глаза не закрыты, выглядело это издевательством. «Вот хотелось бы ответить, но промолчу». Надев трусы, потом футболку, собрался было присесть, но кровать полностью занята женщинами. Пришлось садиться на стул. «Значит, ты со мной едешь в Иркутск?» «Но ты же знаешь, что это будет опасное путешествие. На меня напасть могут». «Но цель ведь ты, а не я», — пожала она плечами. «Да и...» — засмущалась она. «Там есть один монстр, который мне жизненно необходим». «Очередное пушистое чудо?» «Зачем спрашивать очевидные вещи?» — ухмыльнулась мелкая. «И то верно», — кивнул и встал, направившись к двери. Открываю ее и вижу удивленного курьера, который только собрался постучать. А мне Мия сообщила о нем. Малышка растет и становится сильнее, а также полезнее. Оплатив еду, которую заказывал на одну персону, обернулся и обреченно вздохнул. Все три смотрели на меня голодным взглядом. Пришлось делиться. Благо, у меня осталось немного шашлыка. «Вкуснота!» — постановила блондинка, уминая мясо в соусе. Аж щеки надулись. «Это, конечно, хорошо, но почему ты в моей рубашке? Причем грязной?» «Ну так я испачкаюсь соусом, а рубашку все равно в стирку», — заявила она с таким видом, будто все нормально и логично. «У тебя снова не осталось чистой одежды?» — покачал головой, а та лишь улыбнулась. «Альма, сделай ей что-нибудь. А то эта балбесина гарантированно опозорится в Иркутске». «Хорошо, господин», — заулыбалась черноволосая. «Кстати, я уже закончила с партией белья». «Белье?» — глаза блондинки загорелись. «Для пышных аристократок», — остудил я ее пыл и позвонил Виктории. «Она завтра приедет во время обеда, и я передам ей товар. Пусть отнесет в магазин. Прошлую партию разобрали за пару часов. К тому же кое-кто растолстел. Работа поможет похудеть. Кинул взгляд на паучиху, а та чуть мясом не подавилась. «Жируха!» — захихикала лиса, тыча в нее пальцем. «Шок, ужас и презрение», — заявила мелкая, указывая на меня пальцем. «Как можно говорить такой девушке?» «Ну давай, откорми своих питомцев, чтобы они стали жирными шариками. Посмотрю, как они будут сражаться», — хмыкнул и продолжил наслаждаться нежнейшим мясом. «Хм, пухленькими они станут еще более мягкими». Глаза блондинки загорелись. «Похоже, это клиника». Вскоре мы доели, и криворукая блондинка пошла в мой душ отмывать свою тушку от соуса, а я понес грязную одежду в стирку. Заодно и к балбесе не зашел, так как у меня был ключ-карта от ее комнаты. Правда, я уже пожалел об этом. Там был хаос. Ощущение такое, будто Ольга приходила домой, падала на пол и ползла к кровати, превращаясь в слизня, потому что близ двери были в основном юбки да штаны с блузками. Ближе к кровати нижнее белье и носки. Спортивная одежда где как. Ее она будто сворачивала в комок и бросала, куда глаза глядят. А еще лифчик, свисающий с люстры, меня немало удивил. Просто я его минут пять пытался снять. Как он так закрутился? В общем, это просто кошмар. Но я был морально готов к этому, так что собрал все и понес стираться. Вот только я умудрился занять не меньше половины стиральных машин. «А, Зябликов, на неплохие ты трусики носишь!» — заржал парень в прачечной. Он с двумя другими парнями ждал, когда постирается их одежда. «Хм, да там лишь носки». «А я вас здесь не видел», — окинул я их пристальным взглядом и нахмурился. «Кого-то поджидаете?» «А ты?» — хитро прищурился говорун. «Небось, тоже пришел сюда, потому что услышал о милашке, которая голышом любит ходить. Уверен, она так привлекает внимание, чтобы ее наконец-то оттрахали». «Эта милашка сейчас принимает душ в моей комнате. Поэтому всем извращенцам я буду бить рожи. Сильно буду бить. Понятно?» — заулыбался я. «По-доброму так, будто мы лучшие друзья». «Понятно?» Парни мигом испарились, позабыв про свои носки. А я хлопнул себя по лбу. Так и знал, что это рано или поздно случится. Ольга слишком беспечна, раз рассчитывает, что статус княжны защитит ее. Но она совсем забыла про идиотов. Пока стирал одежду, немного попереписывался с родней и посидел в интернете, изучая земли Иркутска. После чего все погладил, разложил по корзинам и отнес Ольге, которой в комнате не оказалось. А ведь прошел целый час. Женщина обнаружилась спящей в моей кровати, уютно устроившись на большой груди лисицы. Тоже спящей. Альма сидела за столом и работала. «Вместе искупалась и вырубились», — черноволосая говорила тихо и не отрывалась от работы. Кажется, она шьет футболку для Оли. Сама же девушка сидела в нижнем белье, да из спины торчали паучьи лапы. Вот они и вязали одежду, причем с огромной скоростью, даже быстрее, чем раньше. «Эх, жизнь половая!» Найдя в шкафу плед, лег на коврик, сшитый, чтобы на нем спали монстры, и попытался уснуть, но почувствовал шевеление и шипение. Мия уютно устроилась у меня на груди, и вместе мы сладко уснули. Утром же меня никто не раздавил, потому что я расположил коврик подальше от кровати, а проснулся от хохота. Подняв голову, увидел Ольгу, прикрывшуюся одеялом. «Смешно ей», — фыркнул я и перевернулся на бок. «Ну а как не смеяться? Хозяина квартиры выгнали на коврик», — хихикала та, и, судя по звуку, начала одеваться. «Спасибо. Что-то я и правда немного потеряла стыд и инстинкт самосохранения. Уснула голышом у парня. Приличные аристократки так не поступают». Тут у меня задергался глаз. «Приличная аристократка? Она? Смешно, смешно. Сейчас я, по сути, отвечаю за сохранность этой бестолочи. Почему? Да потому что теперь все уверены, что мы любовники. Поэтому могут навредить ей, чтобы навредить мне. Да, у аристократов все сложно и через одно место. Зачем мне такой геморрой? Но я бы спросил иначе, за что мне такой геморрой? Вот только Ольга теперь знает мою тайну, так что ее нужно оберегать и держать близ себя. Мало ли кто через нее попытается выведать мои секреты. «Наверное, думаешь, что приличная аристократка — это не про меня?» — захихикала та. «Ну, прости. Просто я от тебя совсем не ощущаю угрозу. Ты мне как подружка. Хотя у меня подруг-то никогда и не было. Так что я не уверена. Как и друзей». Вдруг я услышал хлюпанье носом и только потянулся рукой к лицу, своему лицу, как на кровати началось шевеление. «Тогда я буду твоей подругой!» — воскликнула Блэр и, судя по звуку, обняла коротышку, после чего они рухнули с кровати и раздался хохот. «Женщины! Как понять, что творится в их голове, не представляю». Некоторое время спустя они оделись, и мы направились на завтрак, после которого я сопроводил женщин к директору, а сам с Ольгой направился на учебу. Ближе к вечеру получил СМС от Кристины, продавщицы из магазина белья. Весь товар был распродан, и это при увеличенной цене. Так что я получил весьма впечатляющую сумму. Но нет, я еще не скоро куплю шкатулку Альмы. Ладно, я отвлекся. Альмой, точнее ее бельем, заинтересовались серьезные люди в мире моды. Какой-то там Маус. Журналы выпускает эротического характера. Отказал. Не до этого мне. Альме тем более. После уроков пошел с Ольгой на дополнительные занятия. Вечер вновь вышел голодным, но на этот раз мы вчетвером наведались в ресторан. Так мы, собственно, и провели несколько дней, пока не наступила суббота. Рано утром нас собрали на парковке, где дожидался большой автобус. Народу хватало. От академии ехало 20 студентов. Второй, третий и четвертый курс. Не все будут участвовать в турнире. Но там, помимо него, много других конкурсов и активностей. Помимо студентов, в Иркутск ехали сопровождающие. 4 преподавателя, 1 декан и ряд сотрудников академии. Так что автобус был забит. К тому же у многих были чемоданы. Но нашлись и люди с пространственными артефактами. Надеюсь, из-за этих дурачков на наш поезд не нападут монстры. А то будет он такой красивый ехать по лесу и сиять, словно фонарь в ночи. Территорию вокруг железной дороги обычно зачищают убийцы-чудовищ и охотники. Но это не исключает возможность нападения залетных тварей. «Ха! Второкурсников пустили на турнир. Вот умора!» Только все начали погружаться в автобус, как я услышал женский голос. Обернувшись, увидел приближающуюся девушку. Герцогиня Лебедева Анна Степановна. Весьма известная личность, потому что считается самым сильным приручителем среди четверокурсников. Да и внешне она выдающаяся красавица, потому что «С» — селекция. А вот характер — дрянь. Надменная, стервозная, конфликтная и... Да много что про нее можно сказать. Ну, к примеру, что ноги от ушей, фигурка изящная и спортивная. Грудь твердая троечка, красивое аристократичное лицо, шикарные светлые волосы. Но не золотая блондинка, а пепельная. «И вот будет умора, когда эти второкурсники победят в турнире. Позор-то какой будет, да?» — мило улыбнулась Оля. «Ты-то победишь?» — пепельная кинула на золотую презрительный взгляд и ухмыльнулась, задрав носик. «Такая ленивая и бесполезная женщина, даже отборочный не пройдет». «А если пройду?» — хитро заулыбалась мелкая. «Спор?» «С тобой спорить?» — пепельная не сдержала удивления. «Впрочем, спор. Если ты не пройдешь, ты отчислишься. Покинешь академию, дабы более не раздражать меня своим присутствием». «Даже не знаю, что попросить в ответ. Что будет равноценно отчислению?» — хмыкнула золотая. «Хотя, если пройду, тогда ты отдашься Сергею», — кивнула та на меня. «Отказываюсь». «Отказываюсь? Чё?» Она с шоком и злостью уставилась на меня. А выкрикнули мы почти одновременно, но я был раньше. Ты хочешь сказать, что я тебя не привлекаю? А, поняла. Ты лоликонщик. Ну, прости, я вполне сформированная и очень красивая девушка. Не то, что некоторые недодети. Ты, может быть, и вполне симпатичная, но больно уж характер мерзкий. Покачал я головой, а у той челюсть отвалилась. Вполне симпатичная? Она, кажется, сейчас сознание потеряет. Если мы встретимся на турнире, я вас в порошок сотру. Она прошла мимо нас и скрылась в автобусе. «Зачем ты мне всякую дрянь в постель пытаешься засунуть?» — поинтересовался Оля. «Ничего более унизительного для нее не смогла придумать», — пожала-то плечами. «В смысле унизительного?» Прищурившись, уставился на эту коротышку, а она дала дёру. «А ну, стоять!» Мелочь плоскогрудая умчалась в автобус, прошмыгнув перед преподавателем. Еще и чемодан свой оставила. «Ну ничего, Зябликовые не забывают обиду». Но сперва погрузка. У меня с собой было весьма много вещей, часть из которых является оружием. Ну, я же собираюсь охотиться в Иркутске, даже архивы рода изучил касательно тех земель. Большая часть снаряжения находится в шкатулке Альмы, но мне нужно что-то иметь под рукой на случай нападения. Есть, конечно, черное кольцо, но это прям на совсем крайний случай. Оно, можно сказать, мой козырь. Никто не почувствует в нем пространственный артефакт, а значит, я могу устроить сюрприз своим противникам. Когда погрузка завершилась, я сел к Ольге, и мы поехали в город, где погрузились на поезд, следующий в Иркутск. Это прямой рейс от Москвы до Владивостока. Так что поезд и вагоны были соответствующие, бронированные и массивные. На самом поезде были установлены две сдвоенные автоматические пушки. Также имелись мини-вагоны, в которых находилась охрана поезда и пушки. Нападение на поезда — явление редкое. Но еще лет 100 назад каждый второй поезд подвергался нападениям чудовищ. Так что бдительности никто не терял. Особенно учитывая, что в поезде поедет столько аристократов. Мы вошли в бронированный вагон под номером 7. Слева — просторное купе, а справа — окошки наружу. Окна маленькие, стекло бронированное. Также чувствую магическое излучение от поезда. Стоит защита от скрытого проникновения, дополнительная магическая защита корпуса и еще что-то. Непонятно. В целом неплохо. Правда, такой поезд весьма привлекателен для чудовищ. Но, учитывая пушки, всех, кто высунется из леса, просто перестреляют. «Так, мы, значит, соседи», — посмотрел я дверь номер 7-3. Моя дверь — 7-4. «Если вам что-нибудь понадобится, я к вашим услугам», — улыбнулась симпатичная стюардесса. «Да, бортпроводники — это для простолюдинов, а у аристократов — стюардессы». Опрятные, ухоженные, красивые и готовые на все прихоти пассажиров. Так что девушка в синей форме РЖД с открытым декольте, из которого едва ли не вываливалась пышная грудь и коротенькой юбки, откровенно намекала, что не прочь оказать особые услуги. Кивнув, провел Олю в ее купе и затащил чемодан. Купе же, не сказать, что огромное, но здесь имелась удобная кровать, рабочий стол, телевизор и немного мебели, а также личная ванная комната. Окон, кстати, не было, безопасности ради. Оставив блондинку одну, добрался до своего купе и сразу разложил вещи. Оружие прилепил на стену, броню под кровать, ну и постелил два коврика, после чего призвал Блэр с Альмой. «Пусть охраняют». Но, конечно же, в виде монстров. Кто знает, есть ли здесь камеры. По идее, за такое владельца поезда сразу отправят на плаху. Но, как говорится, не пойман, не вор. «Ррр!» — рыкнула лиса и приподнялась. А миг спустя в купе вошла Ольга. «Мне скучно одной». Девушка сцепила руки за спиной и с интересом осматривала мое жилище. «Чем будешь заниматься? Стюардессой?» «Пожалуй, нет. С нами в вагоне едет еще несколько парней, так что, боюсь, у девушки будет очень интенсивный график». «Озабоченные животные», — фыркнула та и уселась на мою кровать. На девушке, к слову, была юбка и блузка. «А делать я буду...» — кинул на девушку коварный взгляд и ухмыльнулся. «Что ты задумал, лоликонщик?» — вдруг сжала она ножки. «Хуже», — покачал я головой и, подойдя к ней, наклонился. Та сглотнула и зарумянилась. Но я быстро выгнулся, так как достал учебник из чемодана у кровати. «Подготовка к экзамену!» «Ты ужасен!» — ударили меня в живот. Но... «Ай-яй-яй, будто по стене ударила!» — замахала она лапкой и с обидой посмотрела на меня. «Это я еще извращенец!» — хохотнул я. Дразнить Ольгу — одно удовольствие. «Насколько помню, у тебя весьма паршивые оценки». «Я не глупая, просто на уроках меня вырубает, и я засыпаю», — смущенно заулыбалась мини-блондинка. И ойкнула, потому что я завалился на кровать. Она стояла у стены и была двухместной. Было бы странно делать одноместные кровати, когда тут стюардессы оказывают услуги высшего класса. «Не знаю, как ты, а я буду учиться». «Ладно, давай вместе тогда. Я не взяла учебники». Она легла рядом, и мы начали читать книгу. Вот только читаю ее куда быстрее, чем она. Успевал два раза страницу перечитать, пока она закончит. «Кр-кр-кр!» На полу смеялась лисица. Перед ней лежал яйцефон, а там вновь показывали смешных котов. Альма же вязала, но при этом одним глазом косилась в свой телефон. Так и ехали. Шуршали листы книги, из телефонов, КЖМ, доносились различные звуки, слышалось хихиканье лисы. Поезд же едва вибрировал и шел очень гладко. И вдруг я услышал сопение. «Не спать!» — ткнул я блондинку меж ребер. «Тируан!» — простонала та, разлепляя глаза. «Почти насильник». «Почти не считается. На какой странице ты остановилась?» Увидев ее смущенную улыбку, захотелось стукнуть книгой по лбу. Что я, собственно, и сделал, потому что пришлось искать, где она остановилась, и начинать с того места. Также я вручил коротышке книгу. Если она уснет, то учебник упадет прямо на ее лицо. «Уважаемый пассажир», — раздался стук в дверь. Лиса и паучиха тут же накрыли телефоны своими телами. «Желаете отобедать или посетите вагон-ресторан?» «Войдите», — крикнул я, и вошла слегка потрепанная стюардесса. Похоже, не сладко ей пришлось. Перепугалась та, увидев монстров. Хорошо, хоть сознание не потеряла, увидев Альму. А нет, рухнула. «Какая ты слишком неженка», — приподнялась Ольга. «Ага, странно для стюардессы. Даже очень», — прищурился я. «Намекаешь на то, что она боится монстров, хотя работает в поезде, который нередко атакуют?» «Именно. Либо новенькие, либо засланные». Я слез с кровати и подошел к девушке. И вдруг Мия подсказала, что она в сознании. «Я думаю, что она засланная, так что можете ее съесть. Главное, чтобы крови и следов не осталось». Блондинка застыла и выпучила глаза. Питомцы же получили мысленные команды, и Блэр, зарычав, начала приближаться к стюардессе. Та, в свою очередь, резко раскрыла глаза. «Ой, что-то я сознание потеряла, уважаемый пассажир», — вдруг повысила она голос. «В поезде нельзя призывать питомцев». «Кушай», — махнул лисе и закрыл дверь. «Что вы делаете? Я буду кричать». «Раз я не слышал твои вопли за стеной, значит, здесь отличная звукоизоляция», — ухмыльнулся я. «Нет, что вы делаете?» — начала так кричать и пятилась от лисы, а та рычала и стекала слюной. «Сейчас мой питомец будет тебе есть, причем живьем. А ты расскажешь нам, кто тебя послал. И можешь не притворяться, я тебя уже раскусил». Я дьявольски заулыбался, а фальшивая стюардесса щелкнула зубами. И миг спустя выдохнула что-то вроде дымного порошка. От него сразу заболели глаза и нос. Но я быстро защитил себя маной и рванул за стюардессой, а та, выскочив в коридор, открыла крохотное окно и протиснулась. «Это как вообще?» Еще и на полной скорости движения поезда нормально приземлилась и умчалась в лес, не забывая петлять и прятаться за деревьями. «Даже я не уверена, что пролезу в это окно. Она вообще человек?» — поинтересовалась мини-блондинка, потирая слезящиеся глазки. «Может, приручитель, который имеет связь со змеями?» — пожал ей плечами. «Наверное, жалеешь, что не утащил змею в койку?» — хмыкнула коротышка. «Уверена, такая гибкость по нраву мужчинам». «Какой от нее толк?» — покачал я головой и открыл остальные окна, чтобы проветрилось. «Охраняйте. Еду принесу», — сказал я своим зверюгам и повел девушку в вагон-ресторан. «Надеюсь, нас там не отравят. Лучше перебдю». Вернувшись, взял из своих алхимических запасов один мешочек и уже теперь точно пошел в вагон-ресторан. Вот только на самом деле этот ресторан не один, а аж три вагона. Два вагона со столами и один кухня. Свободных мест было мало, потому что, помимо нас, в поезде находилось дофига и других пассажиров. А еще, в отличие от пассажирских вагонов, здесь были большие окна. Правда, из них можно было увидеть лишь лес, густой и бескрайний. Столик был на четверых с двухместными диванами с высокими спинками. Всего было три ряда столиков, а между ними вполне немало пространства. «Могу ли я принять ваш заказ?» — к нам подлетел парень-официант. «Сперва ответь. Знаешь стюардессу из седьмого вагона?» «Ирину? Да, конечно. Она новенькая. Всего два месяца здесь работает, но хорошо старается и прилежная». Тогда передай главному на поезде, что она была шпионкой, и когда ее раскрыли, выпрыгнула в окно и сбежала». Я внимательно смотрел на реакцию парня, а у того сперва появилось неверие на лице, а потом и шок. Возможно, что-то и сам подозревал. «Ты же с ней не в сговоре?» «Нет, конечно», — выкрикнул тот. «Шш!» — Мия подтвердила, что он не врет. «Хорошо, тогда принимай у нас заказ». И заказал я весьма много. Мне же еще зверье кормить. «Думаешь, она была по нашей голове?» — спросила Оля, когда парень ушел. «Что-то мне подсказывает, что нет. О фестивале объявили лишь полтора месяца назад, а девушка здесь работала более двух. Вероятно, она просто собирала информацию об аристократах и продавала ее. Ну или все куда сложнее, чем мы думаем». Пожав плечами, потянулся к стакану и кувшину с водой, который стоял на столе рядом со специями и салфетками. «Как сложно жить, и как хорошо быть бесполезной княжной, которая никому не нужна», — заулыбалась мелкая и откинулась на спинку дивана. «А ты страдай, мистер, сую нос в каждую проблему». «А ничего, что это говорит одна из проблем», — приподнял я бровь. «Сам виноват, что запал на меня. Лоликончик латентный», — захихикала та, прикрыв рот ладошкой, после чего прилегла на диван, закинув ножки на подлокотник у стены. У меня же задергался глаз, но я промолчал, хотя мог многое сказать. «Ну что ты за человек? Тебя совсем не интересно дразнить», — вздохнула мелкая. «Если долго дразнить мужчину, можно и девственности лишиться», — хмыкнул я. И там мгновенно сжала коленки, приняла вертикальное положение и побагровела, словно она рак, которого сварили в кастрюле. Хе, милота, да и только. При этом эта мелкая извращенка любит пялиться на меня обнаженного. «Прошу прощения за ожидание», — к нам подлетел официант и начал расставлять еду, но лишь первую порцию. Однако прежде чем есть, я проверил ее на яд. Яда, к счастью, не было. Так что, с моего позволения, Ольга набросилась на еду, то и дело стреляя в меня глазами, будто прибить хочет. А я спокойно и неторопливо ел, довольно ухмыляясь. Да и в окно посматривал. Вдруг нападут чудовища. Кто их знает? Можно ведь, к примеру, собрать целую орду и натравить ее на поезд. Очень даже эффектный способ убить свою цель. Правда, дорогой и рискованный, но кто знает. Враги у меня довольно серьезные, так что наслаждаюсь пищей и готовлюсь. Но учитывая, что на поезде находятся лучшие приручители Академии и сам декан, в случае нападения битва будет выдающейся.